Четвертое. Нас мало. Нас может быть трое. Донецких, горючих и адских. Под серой бегущей корою дождей, облаков и солдатских советов, стихов и дискуссий о транспорте и об искусстве. Мы были людьми. Мы эпохи. Нас сбило. И мчит в караване, как тундру под тендера вздохи и поршни, и шпал порывание. Слетимся, ворвемся и тронем, закружимся вихрем вороньим. И мимо. Вы поздно поймете, так утром ударивши в ворох соломы, с момент на намете след ветра живет в разговорах идущего бурно собрания деревьев над кровельной дранью.